показала на огромного размера место. «На черта им нужен коммутатор? Это же для телефона». «А я знаю, просят. Валяй, пригодится». Парни погрузили его и выехали со склада. Утром механик прииска удивился, найдя оборудование. Но больше всего вызвал недоумение коммутатор. «Откуда? Зачем?» – ломал он голову. Спросил у Алексеева. Тот пожал плечами. «Привезли, ну и хорошо. Значит, будет работать прибор. А кто привез, разве я знаю?» «Тоже нашли у кого спрашивать. Я бы ставил и помалкивал. А то еще найдется хозяин и отнимут». Механик понял, что лучше монтировать и не интересоваться. Он скользнул глазами по лицу Ленчика и ушел. Бригада, усмехаясь, разошлась по своим рабочим местам. «Прибор будет работать, значит, будут и проценты». Зависшую в воздухе пыль и дым костров сгустила опустившаяся ночь. Было душно. Каменные склоны сопок, нагретые солнцем, и теперь излучали тепло. Пахло гарью и свежевыпеченным хлебом. Юра торопился в палатку. Игорь уехал на Ратукан и должен был привезти газеты, а, возможно, и письма. Игорь и Валерка отдали свои комнаты девушкам и перебрались к нему. С ними еще пристроился Расманов. Палатка была маленькая, для полевиков. Пришлось выбросить койки. Спали на сене, покрытом тулупами и матрацами. В углу теплилась свеча. Валерка лежал на кипе газет и слушал Краевского. Тот неторопливо читал письмо. Юра разделся, прилег рядом с Расмановым и попросил читать громче. Где-то за брезентовой стенкой бродила лошадь и громко жевала. В пекарне хлопали дверями. Видно, отгружали выпечку на отдаленные участки. Эти звуки мешали слушать. Писал Белоглазов, как всегда, небрежно, и Игорь постоянно запинался. «К весне, как видно, закончу и обратно на Колыму. Да и сказать по правде, соскучился. Жизнь налаживается. Теперь в магазинах уже все, живи и радуйся. Это колоссальный успех, путь к которому лежал через столько трудных и полных лишений лет. Злопыхатели стихли. Генеральная линия на высоте». «Ты можешь погромче?» — снова попросил Юра. Игорь придвинулся к свечке. «Так все складывалось хорошо. Казалось, все трудное позади. И на тебе. Но кто бы мог подумать, до чего докатятся троцкисты? Когда опубликовали обвинительное заключение по делу Зиновьева и Каменева, весь народ охватило негодование. На что я и то был потрясен и горлопанил больше других, требуя расстрела. Как же мы все были беспечны! Теперь нет. Урок хороший. Проверка партийных документов показывает, сколько же двурушников и врагов просочилось в партию. В октябре ожидать возобновления приема. Я готовлю документы. Наше место там, в ее рядах». Было время последних известий. Колосов настроил приемник на Хабаровск. Передавали сообщения из-за рубежа. Военно-фашистский мятеж в Испании. Слышимость испортилась. Юра безуспешно пытался настроиться на нужную волну. «Татьяна, к начальнику прииска!» Маландина оперлась на перила эстакады и посмотрела вниз. Рядом с прибором остановился курьер прииска и, приподнявшись в стременах, старался перекричать грохот тачек, пробегающих по трапам. «Вода, вода! Совещание по промывке!» — выкрикивал он, помогая себе жестами. Заметив, что девушка поняла, рванул поводья и, пригнувшись к седлу, поскакал к другому прибору. «Вода!» — повторила Татьяна про себя и посмотрела на разрез забоя. По всему участку копошились люди. По трапам сновали вверх и вниз рабочие с тачками. Из далеких забоев тянулись подводы. У ключа белели платки девушек. Люди работали хорошо, но сегодня еще ленивее падала вода со шлюзов. Было знойно и тихо, от пыли першило в горле. Речки и дороги были одинаково коричневыми. Татьяна сбежала вниз, перескочила клейкую лужу, залившую тропинку,